У меня нет ни братьев, ни сестер, доктор, и ни единого человека, с которым я был бы настолько дружен, чтобы довериться ему в этом чувстве. Просто я как будто бы иногда вступаю в контакт со своим вторым «я», живущим где-то в другом месте, с кем-то, кто также осознает это ощущение. Доктор погасил сигарету и сказал: «Как часто у вас бывают эти замечательные ощущения? Вы можете предсказать их появление?» «Нет, сэр», — ответил человек средних лет. «Я могу заниматься чем-нибудь совершенно обычным, потом появляется пощипывание в пупке, и я начинаю ощущать, что во мне как бы две телефонные линии, которые странно пересеклись, и обе стороны слышат свой собственный голос и слово другого». «ГММ», — размышлял доктор. «Это вас сколько-нибудь беспокоит?» «Да, доктор, беспокоит», — ответил человек средних лет. «Временами я мысленно разговариваю и произношу страшные богохульства». Доктор вздохнул и заметил: «Так, я кое-что понял из ваших ответов. Мы должны поместить вас в отделении диагностики до тех пор, пока не выясним способы исправить ваше восприятие, а именно то, что вам кажется, что вы живете в двух телах одновременно». По сигналу доктора в комнату вошел надсмотрщик. «Пожалуйста, поместите его в отделение П3. Я встречусь с ним позже, через день». Надсмотрщик кивнул человеку средних лет, и они вместе вышли из кабинета. Несколько мгновений доктор оставался без движения, затем поднял очки на лоб и стал энергично растирать шею сзади. Взяв новую сигарету, он откинулся на спинку своего удобного кресла и положил ноги на стол. «Кажется, в наше время очень много людей», — сказал он самому себе, — «которые живут сразу в двух телах. Полагаю, что в будущем появятся люди, которые будут говорить, что они живут в параллельных мирах или еще где-то». Телефонный звонок отвлек его от размышлений. Сняв ноги со стола, он потянулся за телефонной трубкой и приготовился принять нового пациента. «Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, такие реалии, как параллельные миры, действительно существуют, потому что у всего должна быть противоположность, другая сторона. Точно так же, как у вас не может быть батарейки с одним лишь положительным или отрицательным полюсом, необходимы оба, и плюс, и минус. Но этот вопрос мы будем рассматривать в следующей главе, сейчас же обратимся к параллельным мирам». Безусловно, ученые испытывают затруднения в исследовании параллельных миров, потому что они постоянно боятся пасть лицом в грязь и комплексуют, размышляя о вещах, недоступных их интеллекту. Они никогда не приходили к мысли о ведении подлинных исследований. Еще в Индии адепты на целые годы уходили в свою «линга серера», что обозначает часть тела, находящуюся в другом измерении, за пределами трех измерений этого мира. И поэтому человек, существующий в этом трехмерном мире, не в состоянии нормально воспринимать их. Нам нужно помнить, что в этом мире мы ограничены тремя измерениями, а для среднего человека, который совершенно не знаком с четырьмя метафизическими измерениями, мирным быть не может, и все суждения о четвертом измерении Т. Д. Это нечто, над чем стоит посмеяться или подсчитать в каком-нибудь замечательном научно-фантастическом романе. А ведь четвертое измерение, не конечный этап, кроме четырехмерного мира существуют пяти, шести, семи, восьми и девятимерные миры. В девятимерном, например, можно достичь глубочайшей степени осознания и познать природу вещей, понять причину происхождения жизни, природу души, то, как зарождаются вещи и какую роль они играют в эволюции космоса. В девятом измерении человек — все еще марионетка своей сверхсущности, в состоянии оказаться лицом к лицу со своей сверхсущностью. Одной из самых больших трудностей оказался странный принцип, суть которого в том, что ученые должны подтвердить все до единого необычные и странные законы природы, а если кто-то отважится противопоставить какое-нибудь свое суждение тому, что говорят эти ученые, он сразу же будет изгнан. Такой пример можно найти, проследив, каким образом профессия медика была практически парализована в течение сотен лет из-за работы Аристотеля. Тогда принято было считать, что человек совершает величайшее преступление, занимаясь любым исследованием человеческого тела, потому что Аристотель уже научил всему, что следует знать. И навсегда. Так что до тех пор, пока медики не сумели вырваться из-под мертвой руки Аристотеля, они не могли делать ни вскрытий, ни исследований телефона умерших, они вообще не могли производить никаких исследований. Некоторые астрономы также имели множество неприятностей, когда осмеливались утверждать, что Земля не является центром мироздания, ведь некоторые замечательные люди и ранее учили, что Солнце вращается вокруг Земли и абсолютно все созданы для благоденствия человечества. Но сейчас нам самое время разобраться с нашими измерениями. Здесь, на этой Земле, мы имеем дело с тем, что обычно называют тремя измерениями. Мы видим вещь, мы чувствуем вещь, и она кажется нам безусловно реальной. Но допустим, что мы имеем дело с дополнительными измерениями, и первый вопрос, который может возникнуть, что же такое эти другие измерения? Возможно, мы не можем в достаточной степени понять их. Чем может быть четвертое измерение? Еще хуже, чем может быть пятое? И так продолжая до девятого, или даже еще дальше. Лучше всего сначала рассмотреть обычный магнитофон, потому что большинство людей имеют его или по крайней мере видели однажды. Представьте себе магнитофон, воспроизводящий на очень маленькой скорости, маленькой, меньше дюйма в секунду. На такой маленькой скорости каждый может сделать запись продолжительностью в час. Но предположим, что мы попытаемся воспроизвести эту запись со скоростью 1 фута в секунду,